Часть вторая. Глава 12. Свидетельство Розанны, записанное ей самой. «Каждый день только дождь», — пела Гвен Фаррар, а руки Билли Майерля порхали над клавишами. Наверное, она родилась в Слайго, потому что уж так печально она это пела. «Родились под зонтом и живем». На Слайго всегда изливался дождевой потоп. Заливал улицы и улочки. Дома от него дрожали и жались друг к другу, как болельщики на футбольном матче. С неба лило бесконечно, ведрами, водами сотен рек. И сама река Гаравог вдруг набухала, заставая врасплох прекрасных лебедей, которых подхватывала потоком, сносила под мост, откуда они выплывали, будто неудачливые самоубийцы. В их таинственных глазах тьма и ужас, их таинственная грация по-прежнему безупречна. Какие же они все-таки дикие, даже во всей своей знаменитой красоте! Дождь заливал и тротуар перед кафе «Каир», где я, управляясь с бойлерами и котлами, глядела через запотевшие стекла на улицу усталыми глазами. Так мне это видится сейчас. Кем я была тогда? Чужачкой. И эта чужачка до сих пор прячется во мне, в самых моих костях и крови. Прячется в этом морщинистом платье из кожи, в той девчонке, которой я была. Вчера я начала было писать про кафе «Каир», но застыла от какого-то ужасного чувства. Казалось, будто у меня все кости превратились в воду, в холодную воду. Все из-за чего-то, что на прощание сказал доктор Грен. Слова его для меня были как каменная плита, которую с размаху опустили на засохший цветок. Я весь день проворочалась в кровати, чувствуя, что я старая, немощная, напуганная. Пришел Джон Кейн, и мой вид удивил даже его. Так что он ничего не говорил, а только торопливо прошелся по полу своей ужасной шваброй. Наверное, я была похожа на настоящую сумасшедшую. Известно ведь, что с людей все время сходят целые лавины из частичек мертвой кожи. На этой его швабре, наверное, есть понемногу от каждого местного пациента. Он ведь ей в каждой комнате елозит. Не знаю, к чему это я. Я чувствую, что отвлекаюсь от своей цели. Странно, конечно, что я тут пытаюсь записать свою бесполезную жизнь, а на большинство его вопросов не отвечаю. Уж ему бы, наверное, хотелось это прочесть, пусть и только потому, что это облегчит его задачу. Что ж, если после моей смерти кому-то придет в голову заглянуть под эту расшатанную половицу, он это прочтет. Пусть читает, и тогда мне не придется отвечать на все расспросы, а он ведь непременно начнет меня расспрашивать, если рукопись попадет к нему сейчас. Быть может, я и вправду пишу это для него, так как он единственный, кого я знаю в самом буквальном смысле этого слова. А ведь он только недавно начал регулярно ко мне захаживать. Помню, раньше я видела его 2 раза в год, на Пасху и под Рождество, когда он, бывало, заскочит, спросит, как я себя чувствую, и снова уйдет. Впрочем, у него, наверное, 1000 пациентов, может и больше. Интересно, сейчас здесь что людей? Поменьше стало? Быть может, мы тут живем, как какой-нибудь жалкий монашеский орден, из тех, что постепенно вымирают в древних монастырях. Но этого мне никак не узнать. Разве что я сама обойду это место, что маловероятно. Я уверена, внизу во дворе, где снова сильно подморозило, несмотря на все подснежники Джона Кейна, старая яблоня тоже ужасно мерзнет. Этому дереву, наверное, лет 100. Много-много лун тому назад меня выпускали во двор. Там вокруг ствола деревянная скамейка, как в старых английских деревушках. Что-то такое из истории Англии. Общинный луг. Но там просто собирается больше всего солнца, когда весной оно выходит, чтобы нагреть старое дерево. И тогда на нем распускаются огромные цветы. Но сейчас им еще не время. И даже если оно осмелилось высунуть наружу парочку бутонов, мороз их всех вычернит, и дереву придется начать все заново. Одна девчушка, которая работала на кухне, бывало приносила из кухни остатки огромных кусков хлеба и бросала их в самодельную птичью кормушку. Туда слетались все птички-синички и все голодные зяблики, какие только были в Роскомане. Наверное, уже давно нет той девчушки. Только яблоня всех переживет. Эта старая яблоня любого дрозда превратит в философа. Яблоневый цвет потише вишневого, но его все равно так много. Он заполняет все сердце. По весне он у меня вызывал слезы. Были заморозки, не было заморозков. Яблоня всегда зацветала. Как бы я хотела снова это увидеть. Мороз может лишь немного придержать старое дерево, но никогда не сможет победить его. Но кто меня туда отнесет? А сливки в ведрах? Что твой лед, в кулак подув, пастух идет. Примечание. Шекспир. Бесплодное усилие любви. Перевод Кузьмина. Конец примечания. У моего тестя, старого Тома, был замечательный огород возле дома. Особенно он любил зимние овощи. Помню, как он говорил, что, мол, мороз только идет на пользу капусте и салату. Он был прямо как одержимый. Овощи у него поспевали круглый год. Хотя, верно, это можно сделать, если знать как. Это так почти в любом деле. Старый Том Макналти. И по сей день не знаю, был ли он мне другом или врагом. И по сей день я не знаю, что и думать про всех них. Про Джека. Нет-нет, наверное, отца Гонта мне есть за что проклинать. Эту старуху, мать Тома и Джека, настоящую миссис Макналти, так ее можно назвать. А с другой стороны, я ведь ничего не знаю наверняка. Миссис Макналти, по крайней мере, всегда меня открыто ненавидела, в то время как Джек и отец Гонт вечно прикидывались друзьями. Ох уж эта мучительная неизвестность! Ну вот, вдруг возникла дурная мысль. А разве доктор Грен не прикидывается моим другом? Ну, строго говоря, профессиональным другом. Но абсолютно истиной не владеют ни друзья, ни враги. Не владею ей даже я. Вот еще одна мысль, которая меня мучает и беспокоит. Тяжело было слышать, как он вот так вскользь обронил, будто мой отец служил в полиции. Не стоило ему этого говорить. Я и раньше слышала подобное обвинение, только не помню, когда, от кого. Это все ложь. И ложь гадкая. Старину за такое и пристрелить могли. А расстрелы в Ирландии были одно время в моде? Взять хотя бы тех, кого расстреляли при новом правительстве? Те знаменитые 77 человек? Примечание. Считается, что за время гражданской войны фристейтеры официально казнили 77 республиканцев. Конец примечания. А ведь все казненные в прошлом были их товарищами. Повезло Джону Лавеллу, что он сбежал и не стал 78-м. Впрочем, я уверена, были и тайные убийства, тайные расстрелы, которых никто не считал, которых никто не помнит. Хладнокровные, трагические, глупые убийства мальчиков в горах, вроде того, что я видела своими глазами, то есть видела, чем все заканчивается, как закончилось все для брата Джона Вилли. После всего этого просто носить форму официантки в кафе «Каир» было настоящим облегчением. В кафе безо всякого предубеждения обслуживали всех подряд. Владела им семья квакеров, и нам было велено привечать каждого. Так что там можно было увидеть, например, и нищего одинокого старика, который пил чай, и, думая, что никто его не замечает, грыз пару жалких кусочков сыра, припрятанных в кармане. Я его хорошо помню. Он носил старый коричневый костюм и казался мне таким же старым, а ему-то и было, наверное, всего 70. Однако присутствие и куда более немытых персонажей никак не мешало местным дамам частенько заглядывать сюда, чтобы посплетничать с подружками. Они рассаживались за столами, что твои наседки в курятнике, а болтовня и слухи так и летели от них во все стороны, будто пыль, поднятая караваном верблюдов. Некоторые из них были чудесными, умными женщинами, которых мы, в смысле официантки, очень любили. Любили каждый день встречать их в кафе и обслуживали с радостью. Конечно, попадали среди них и настоящие бой-бабы. Но то был целый калейдоскоп разных личностей. Кафе мне и впрямь стало школой жизни. Я столько всего узнала, поднося чай и вежливо улыбаясь. И как знать, может, все это могло стать началом хорошей судьбы? Наверное, я могла бы устроиться туда, как все. Увидеть в окне объявление, зайти, каким-то образом дать понять, что хоть по мне этого и не видно, но я не пресвитерианка, а, следовательно, подхожу им. Хоть в кафе и пускали всех, но католички тут не работали, кроме разве что Крисси, которая хоть и была католичка, но училась в протестантской школе. Но все случилось совсем по-другому. Мать, которая и без того вечно молчала, после смерти отца стала, выражаясь языком этого заведения, демонстрировать признаки ухудшения. Однажды утром я спустилась на кухню, чтобы заварить ей чаю, а когда вернулась, в спальне никого не было. Я ужасно перепугалась, помчалась вниз, стала ее звать, искать везде, выбежала на улицу и искала ее, искала. Я забежала в кладовку и в окно увидала, что она лежит, свернувшись, как сторожевой пес, возле ржавеющего отцовского мотоцикла. Ох! Тогда я привела ее домой, уложила в кровать, а простыни-то, стыдно сказать, были совсем черные, потому что она давно не мылась. И так мне было тяжело и грустно, что я в тот день ушла из Слайго и дошла аж до самого Россес-Пойнт, где был прекраснейший пляж. Думала, поброжу по полям для гольфа, где то и дело натыкаешься на маленькие озерца из одиноких птиц, или вдруг видишь вдали виллы у самого берега, которые будто бы спустились к водопою. Вода, конечно, была соленая, да ну и ладно. И вот я пришла туда, миновав дома Росес, остров Кони, видневшийся за потоком Гаравог, и дивную, умиротворяющую фигуру металлического человека, который стоит там, в старой железной куртке синего цвета и черной шапке, вечно простирая руку к водным глубинам, показывая путь кораблям. Примечание. Металлический человек. Metal Man. Скульптура на вершине каменной колонны маяка в Россес Пойнт. Конец примечания. Это всего лишь статуя на камне. Но мне кажется, что никто еще не придумал лучшего способа указывать на так называемые глубокие воды. Мне как-то рассказывали про его дублинского брата, который уж не знаю зачем, стоит в Далке, в маленьком парке на берегу моря. Там, за островом Кони и статуей металлического человека, начинается Стрэндхилл, и там же находится пляж поменьше, где позже меня настигла беда. Когда я вышла к берегу Россес-Пойнт, поднялся такой кусачий ветерок. И хотя возле дюн было припарковано несколько черных машин, их владельцы, должно быть, в них и сидели, потому что на самом пляже никого не было. Одни только дрожащие всплески ветра. Но одна фигура вдали виднелась, и вскоре я поняла, что это женщина в развивающемся белом платье, которая рывками толкала перед собой большую черную коляску. Когда я подошла поближе, то услышала, что она что-то кричит, но ее слова затухали и оживали только по воле ветра. Наконец я подошла к ней совсем близко и увидела, что, несмотря на зыбкий ирландский июнь, она вся обливается потом. «Ах, Боже мой! Боже мой!» — сказала она точь-в-точь, как белый кролик из «Алисы в стране чудес». «Я ее потеряла! Потеряла!» «Кого вы потеряли, мэм?» — спросила я, решив по ее выговору, что она какая-нибудь важная дама, а значит, скорее всего, обращаться к ней надо было уважительно. «Дочь я потеряла! Дочку!» Голос у нее резко сорвался на крик. «Я заснула в дюнах на солнышке. Малышка играла рядом, а когда я проснулась, ее не было. Ей всего 2 года. О, Господи! О, Господи!» «И в коляске ее не было?» — уточнила я. «Нет, я не вожу ее в коляске. Она уже ходит. В коляске ее братик спит себе крепко, а моя дочка Уинни уже ходит. Уинни! Уинни!» И тут она вдруг побежала дальше, будто бы решив, что от меня не будет никакой помощи, потому что я ровным счетом ничего не знаю о колясках. «Я вам помогу», — сказала я. «Помогу вам искать». Я даже за руку ее ухватила. Под белой тканью платья рука оказалась такой тоненькой. Она остановилась и взглянула на меня. Уставилась влажным зеленым взглядом. Я побежала к старой тропке, которая петляла между дюн. Мы с отцом ходили по ней десятки раз. Тропка резко уходила в гору, и вскоре я выбралась обратно к машинам. Прилив уже начал прикусывать каменные подошвы скал на побережье. Инстинктивно я ринулась к воде, потому что вспомнила про одну пещеру, которую там видела. Странное такое узкое ущелье. Ни один ребенок такого не пропустит. Отец рассказывал, что в этой пещере были найдены следы древнейшего человеческого поселения в Ирландии. Какие-то первобытные люди, отважные, смелые и в то же время, я уверена, до смерти перепуганные тем, что оказались одни посреди лесов и болот, нашли себе здесь пристанище. Вступив в полумрак пещеры, я поняла, что инстинкт меня не подвел. Маленькая девочка, сидя на корточках, ковырялась в песке. Задница вся мокрая, рот до ушей. Я подхватила ее на руки, и она даже не испугалась, видимо, сочтя меня каким-то созданием из своей игры. Выйдя из пещеры, я увидела, как вдалеке ее мать мечется между таких же скал на другой стороне пляжа. Самое отчаянное, самое неправильное зрелище на свете — материнство, обреченное на поражение. Как же мне тогда захотелось, чтобы моя мать искала меня с таким же рвением, так же взмокнув от ужаса, чтобы так же хотела отыскать меня на затерянном берегу мира, спасти, позвать на помощь людей, снова крепко обнять меня, так же отчаянно, как хотела этого мать счастливого создания у меня на руках. Но что тут поделаешь? И я пошла к ней навстречу по песку, усыпанному мириадами ракушечных осколков, пока ветер повсюду собирал море в складки. С полдороги мать вдруг почувствовала, что я иду к ней. Вдалеке расплывчатого замаячило ее повернутое ко мне лицо. Даже с такого расстояния я ощутила отблеск неведомого мне таинства, ее невероятной паники, а затем вся она будто вспыхнула жаром облегчения, потому что, как она и думала, как и надеялась, ее ребенок сидел у меня на руках. И я как могла быстро пошла, шурух-шурх, похватавшему меня за ноги песку. Теперь мать мчалась мне навстречу, по-прежнему толкая перед собой огромную коляску, и когда между нами осталось всего-то несколько ярдов, она радостно заухала, иначе и не скажешь, чуть не сбила меня коляской с ног, выхватила девочку у меня из рук и теперь плакала, визжала, ревела. Я как будто вернула ей дочь из мира мертвых. И уж верно так она и подумала, когда я ей рассказала про пещеру и начинавшийся прилив. «Не передать словами», — сказала она. «Какой бесконечный ужас я испытала, когда увидела, что ее нет рядом. В голове моей будто кричали тысячи чаек. В груди такая боль была, словно туда лили кипящее масло, и весь берег кричал мне в ответ своей пустотой. Дорогая моя девочка, дорогая моя, дорогая девочка!» Это она ко мне так обращалась, вцепившись в другую свою дорогую девочку, а теперь ухватив за руку и меня. Так я познакомилась с миссис Пранти, женой хозяина кафе «Каир». Ей не составило труда выведать мою историю, которую я рассказала ей, тщательно подбирая слова, пока мы ехали обратно в Слайго, в ее большом черном автомобиле, и она с радостью предложила мне поработать в кафе «Каир». Раз уж учеба моя закончилась, отец умер, а мать, как я выразилась, болеет и не выходит из дому. Я точно не помню, когда Том первый раз зашел к нам в кафе. Но в голове у меня до сих пор жив его образ, будто запечатленный на фотокарточке с золотыми уголками. Вроде изображений на афишах возле кинотеатра в Слайго, которая хранит его дух, его безграничный оптимизм. На ней Том коренастый, крепко сбитый, почти толстый парень в добротном и аккуратном костюме, не то что у его брата Джека, костюмы которого были скроены и пошиты с куда большим изяществом, и пальто у него еще было такое шикарное с воротником из мягкой кожи, прямо как у кинозвезды. Оба они носили расточительно дорогие шляпы, хотя и были всего-навсего сыновьями портного из психиатрической лечебницы Слайго. Наверное, он-то и кроил эти простоватые костюмы Тома. Но уж к нарядам Джека он точно никакого отношения не имел. но их отец еще и руководил местным джаз-бендом, оркестром Тома Макналти, а потому в те бессребренные времена сребреники у них всегда водились. Отца его, еще одного коротышку, который в то обжигающее лето вечно появлялся у нас в канотье и полосатом пиджаке, какие можно было увидеть разве что на завсегдатаях скачек. Отец его появлялся у нас по средам, когда проходили скачки, проходившие на окраине Слайго. Звали его Старый Том, а сам Том был молодым Томом, что было весьма разумно, потому что он тоже играл в этом знаменитом оркестре, и неважно, что знаменит он был только в окрестностях Страндхилла и в мечтах жителей Слайго. К тому времени, как я узнала о существовании братьев Макналти, я проработала в кафе «Каир» уже 2 года или даже больше. Те годы, что я провела, работая официанткой, были простым счастливым временем. Я крепко подружилась с Крисси, такой же одиночкой, и мы стали друг другу в этом мире поддержкой и опорой. Она была такая вся миниатюрная, ладная, добрая, эта Крисси. Бывают на свете и такие люди. Не все же одни задиры и грубияны попадаются. И хотя я редко видела саму миссис Пранти, но всегда ощущала ее присутствие там, за кипящими бойлерами, утонченными многоногими подставками для пирожных, серебряными реками ножей, ложек и изящных вилочек, которыми едят только самые воздушные торты. Я была уверена, где-то там, за дверями с вычурной резьбой и стрижками Египта, где никто никогда не был, будто квакерский ангел порхала миссис Пранти, говоря обо мне только хорошее. Так уж мне представлялось. Я зарабатывала кое-какие деньги, кормила и купала мать и почти каждый вечер пропадала в кинотеатре, где перевидала 1000 фильмов, выпусков кинохроник и прочих чудеснейших чудес, будто пришедших из самых удивительных, невероятных сновидений, и как-то так вышло, что тогда мне этого хватало, и я никогда не соглашалась гулять с кем-то. Ни с одним парнем не танцевала больше раза или двух за вечер. Мы, молодые девчонки из города, теснились в стоявшем у самого моря танцевальном зале Тома Макналти, будто поток рос у обочин серых дорог. А иногда, в невероятном порыве простоты и веселья, мы даже выплескивались танцевать на берег, к дороге, которая спускалась из Стрэндхилла, туда, где столбики на песке указывали путь по мелководью до острова Кони. Вы бы, наверное, сравнили нас с чайками, элегантными белыми птицами, вечно парящими, вечно зовущими, которые всегда летали у берега, будто бы в море бушевал непрекращающийся шторм. Да, 17-18-летние девчонки умеют жить и любить эту жизнь. Нам только дай волю. Я говорила, что в Египте никто никогда не был. Но Джек-то еще парнишкой ушел служить в британский торговый флот и успел перебывать в каждом порту на свете. Но я тогда еще этого не знала. Эпос о похождениях Джека, совсем маленький, местного значения, но все же этот эпос был мне пока неизвестен. Все, что я видела, или пока что замечала, так это 2 братьев-щеголей, которые заходили к нам выпить чая. Для Тома любой китайский, для Джека всегда Эрл Грей. И еще темная история с их братом Энусом, о которой я еще долгое время ничего не знала, да и не скажешь, узнала ли. Так, какие-то обрывки, пара страниц из его истрепанной книжки. Можно ли полюбить человека за одну ночь, познав его в библейском смысле этого слова? Не знаю. Но то была любовь. Нежная, страстная, настоящая любовь. Господи, прости. Записи доктора Грена. Mirabile dictum. Примечание. Удивительно, чудесным образом. Латинский. Конец примечания. Вот и пригодилось чтение Вергилия на школьных уроках латыни. Хотя бы эту фразу помню. Из психиатрической лечебницы Слайго прислали кое-какие документы. Пришел оригинал старого отчета. У них в архиве условия хранения, наверное, получше наших, потому что все страницы целы. Должен сказать, меня чрезвычайно заинтересовала описанная здесь история Розанны. Теперь мне есть что дорисовать к фигуре, которую я видел только на больничной койке. Дорисовать что-то вроде человеческого пейзажа из событий и бед, словно на какой-нибудь картине да Винчи, вроде холмов и замка позади самой Моны Лизы. Если я все правильно помню, может, там и нет замка. И поскольку сама Розанна по-прежнему очень закрыта, я с трепетом предвкушал, как прочту этот отчет, будто бы там содержатся все ответы на мои к ней вопросы. Хотя на это, конечно, не стоит очень уж надеяться. Письменный документ вроде бы имеет некоторую силу, но ее там может и не оказаться. Мне не нужно стремиться непременно заполнить этими словами ее молчание. Хотя соблазн велик, потому что это кратчайший путь, обходной. Отчет, 17 страниц убористой машинописи, выглядит как полное описание всех событий, которые привели к ее, хотел сказать, заключению. Но, конечно, в виду имелась госпитализация. Он состоит из двух частей. В первой описывается ее жизнь до замужества, затем перечисляются причины, которые привели к аннулированию ее брака, если только это правильный термин. За этим, судя по всему, последовал период невероятных потрясений, действительно невероятных, ужасных и трагичных. Все это случилось так давно, в жестокой сказке, которой была Ирландия в 20-е и 30-е годы, хотя самые большие беды Розанны пришлись на так называемые кризисные годы, как назвал Вторую мировую войну де Валера. Сам я, положа руку на сердце, не очень понимаю, что из этого отчета ей можно показать. Судя по ее недавней реакции, что-то я сомневаюсь, что эти новые сведения, которые для нее могут оказаться вовсе не новостью, помогут ее разговорить. Если все написанное тут правда, то правда это ужасная и тяжкая. Нам в подобных заведениях не стоит слишком уж много думать о вопросах морального или хотя бы судебного воздаяния. Мы похожи на тюремных священников, которые имеют дело с тем, что осталось от человека после того, как свой приговор вынес мирской суд. Мы все пытаемся сказать человеку: «На старт, внимание, марш!» Куда марш? К топору и гильотине здравости? К смертному приговору, которым и является жизнь? Документ, на который я взираю с таким интересом и даже легким трепетом, подписан отцом Алоизием Мэри Гонтом. И это имя показалось мне знакомым. Я все вертел его в голове, и потом вдруг вспомнил, что это же он был викарным епископом Дублина в 50-х и 60-х годах, соорудив из наметок и намеков Ирландской конституции свое право духовной власти над городом, как тогда поступали его собратья. Человек, в каждом слове которого сквозило желание упрятать всех женщин по домам, а всех мужчин поголовно заставить заниматься спортом и блюсти целибат. Сейчас это кажется смешным. Тогда это смешным не казалось. Будучи молодым кюре в Слайго, отец Гонт, судя по всему, очень хорошо знал Розанну Клир. Получается, что она была дочерью сержанта королевской ирландской полиции, о чем я уже успел прочесть в поврежденной копии отчета, которую нашел здесь. Де Валера, молодой предводитель войны за независимость, объявил, что любого полицейского, который встанет на пути революционного движения, следует пристрелить на месте. Поэтому эти полицейские, которые хоть и были ирландцами и по большей части католиками, отец Розанны был пресвитерианин, и их семьи все время были в опасности и находились под угрозой смерти. Понятно, что время было такое, революционное. Но интересно, понимала ли это Розанна в свои 12 лет? Все случившееся для нее должно было быть подлинной трагедией, подлинным ужасом и смятением. Только что взглянул на часы и увидел, что уже без 10:08, времени как раз в обрез, чтобы успеть на обход в 9:10. Надо бежать. Нотабене. Строители сказали, что еще полтора месяца, и новое здание будет закончено. Сведения самые достоверные, потому что я сам на днях был на стройплощадке и опрашивал их как заправский шпион. Ну ладно, хватит.